Глава 17. Когда бесчувственных провокаторов унесли, Игнат более не стал задерживаться на месте происшествия. Пока он привлекал на себя основную массу внимания, тенью промелькнувшая за спиной Рафаль отправилась заметать следы. Не забыл он связаться и с Хаммером, попросив передать информацию о случившемся старику. Все же он сам верно заметил, что здесь не банда, а армия. Гибель военнослужащих должна быть оформлена и правильно подана надзорным органам. «Впрочем», — с иронией подумал мужчина, — «возмущаться там особо никто не будет». Решив, вернее, переложив вопрос на чужие плечи, он незаметно для других забрал Венома и направился к себе. Сейчас это было лучше, чем мелькать своим лицом. Исходом ситуации в целом он был удовлетворен. Куда хуже было бы идти на уступки провокаторам. Благо, контингент военных именно этой базы не особо поддавался внушению, а потому не вступился за ублюдков. Войдя в свои покои, Игнат быстро поел и, оставив Бамбика на стреме, сразу отправился в кошмар. Хотелось поскорее вернуться к тренировкам, которые действительно приносили плоды. Оказавшись в своем убежище, первым делом Игнат обратил внимание на эмбрион бога. Золотистая сфера находилась в покое, окруженная барьером из энергии хаоса. На всякий случай Игнат обновлял защиту и проверял ее каждый день. Хоть у них и было перемирие с консулом, но не стоило быть опрометчивым. Сам консул в это время сидел в медитативной позе, чуть привалившись к стене. При появлении хаосита он с любопытством осмотрел его. «Что-то случилось?» — спросил наблюдательный ксенос. «Ты сражался?» «Вышла стычка с подчиненными», — объяснил Игнат, не вдаваясь в подробности. «Сюда отправляют разных воинов, и не все они рады принять мое командование». «Хаоситы!» — пренебрежительно бросил собеседник. «Для подтверждения своих полномочий вам приходится использовать примитивную силу. У нас подчинение обеспечено неукоснительным следованием уставу». «Ваш подход также не лишен недостатков», — нахмурился Игнат, которого неожиданно зацепила критика. «Сплошные правила ради правил. Ваши цивилизации скатываются в бюрократию и застой. Сложно противостоять хаосу, когда у ваших бойцов нет настоящей мотивации к развитию. Не так ли?» За последние дни он получил уже достаточно информации, чтобы иметь представление о некоторых мирах корпуса порядка. Их бытие находилось далеко от утопии. Внедрение сил порядка приносило пользу лишь до определенного момента. А дальше начинало душить мир, вынуждая всех его жителей соответствовать недостижимым идеалам. «И все же», — покачал головой Лозан, — «для развитой цивилизации путь хаоса неприемлем по своей сути». Тут Игнат спорить не стал. При всем желании отрицать эти слова было трудно. Хаос дарил власти свободу моментально, но он же не давал своему носителю остановиться и насладиться завоеванным, принуждая к бесконечной борьбе. «Раз уж мы заговорили о цивилизациях», — произнес Игнат. «Я хочу узнать больше о корпусе порядка». Тренировки теперь проводились методом передачи от консула крупных пакетов информации. А Лозан в основном передавал знания из учебных заведений корпуса, видимо, еще надеялся перетянуть хаосита на свою сторону. Воспринимая их, Игнат ощущал все больший интерес, что также помогало эффективности тренировок. «Я нашел упоминание о нежити в составе ваших миров», — произнес Игнат. «Хочу знать больше об этом вопросе». Он еще не договорил, но ощутил, с какой неохотой ксенос слушает его. Тема явно была ему неприятна, но и отказать он не мог по договору. «Ты прав», — произнес он после раздумий. «Так получилось, что в составе корпуса порядка есть эти существа. Хоть и не в большом числе. Готовь разум!» Игнат мысленно потер руки. Вопрос он задал не из праздного любопытства. У него был Веном, которого нужно было развивать. Помимо этого, Игнат встретился с необычной нежитью в битве с группой ирландки. Да и на Урале еще дремала аномалия с настоящими неупокоенными драконами. Он не мог до бесконечности избегать встречи с подобными существами. Прошло несколько мгновений, и между учителем и учеником установилась ментальная связь. В разум Игната ударил плотный поток информации. Уже обладая должным опытом, он тут же начал усваивать знания. Нежить большей частью представляла собой стихийно поднятых тварей, что желали лишь одного — отнимать чужую жизнь. Разумных представителей среди них было очень мало, но те, что были, тяготели к порядку. Странно ли это? Если подумать, то не очень. Смерть есть порядок. Примерно так считали эти существа. Каким образом нежить несла знамя первостихии, догадаться было несложно. После себя они действительно оставляли идеальный порядок. Никакого хаоса, никакого движения, никакой жизни. Разумеется, подобная трактовка воли первостихии не нашла понимания в корпусе порядка. И однажды разразился конфликт. Битву между адептами одной стихии можно было назвать настоящей религиозной войной. Продолжалось это все несколько десятков лет. Несколько уничтоженных миров и активация хаоса все-таки заставили их прийти к перемирию. Нежить вошла в корпус порядка в виде закрытого ордена. Тему ее существования предпочли не поднимать для простых граждан. Так как нежить, пусть даже разумная, все равно не исчерпала своей тяги к уничтожению живого, то орден находился под плотным контролем. Следуя компромиссным решениям, корпус порядка периодически давал мертвякам боевые задания, подробности которых сохранялись в строгой секретности. Всю эту информацию Игнат просмотрел лишь мельком. А вот дальше пошли более подробные особенности неупокоенных существ, их привычки и уязвимости. К сожалению, должность Алазана никак не относилась к этой сфере, поэтому информацию ему преподали в строгом дозированном виде. Но даже то, что Игнат получил, было для начала достаточно. «Вот значит как», — произнес он, немного собрав мысли после контакта. «Корпус порядка оказывается не такой белый и пушистый, как ты пытался показать». «Не надо путать добро и порядок», — покачал головой Алазан. «Хоть лично я не совсем одобряю орден, но текущее положение дел — лучшее для порядка из возможных». «Как я понял, периодически этот ваш орден спускают с поводка», — хмыкнул Игнат. «Нетрудно догадаться, что их руками уничтожают неугодных». Ксенос не стал пытаться приукрасить реальность. Темная сторона есть везде. Была она и у корпуса. «Нежить эффективна против метасуществ», — добавил он после раздумий. «Божественные твари от природы сильны в убеждении и воздействии на разум. Разум неупокоенных же смутить почти невозможно». Невольно оба посмотрели в сторону эмбриона бога. Тут Игнат вспомнил про информацию, полученную от ирландки. Женщина упоминала, что аномалия изнутри напоминала храм какого-то пугающего башка. То есть как раз-таки метасущества. Он тут же передал мысли-образы. «Действительно похоже на религиозное убежище какого-то мелкого монстра-башка», — кивнул консул. «Такие переживают вторжение хаоса в своих святилищах. Да так и остаются там после гибели мира». Ответ только заинтересовал Игната. «А что за одноразовые артефакты реликвии?» — спросил он. «Похожие на драгоценные камни». «Примитивные, но заряженные большим количеством энергии метасущества», — произнес консул. «Если их нашли в той аномалии, то это действительно, скорее всего, святилище подобной твари». Ксенос замолчал, явно задумавшись о чем-то. Игнат, привыкший к неторопливости рассуждений Ксеноса, не торопил его. «Борьба с метатварью, особенно ментальная, стало бы отличным развитием для тебя перед нашим делом», — произнес он. «Тренировки тренировками, но реальный опыт они никогда не заменят». Игнат ощутил противоречивые чувства. С одной стороны, он и сам испытывал щекочущие нервы предвкушения при мыслях от осмотра аномалии. Все же было в этом что-то манящее. Пойти в неизвестное подземелье и изучить кусочек уничтоженного мира. С другой стороны, опасность была серьезной. Последнюю мысль он и высказал. «Что если метамонстр будет слишком силен?» — спросил он. «Если бы было так, твои соплеменники не вышли бы оттуда живыми», — ответил консул. «Либо же попали под влияние. Решать тебе, но ты должен понимать. Чем лучше ты подготовлен, тем меньше вероятность ошибки». Он замолчал, давая человеку подумать. Сам Игнат уже мысленно все решил, поэтому затягивать с ответом не стал. «Ты прав», — он задумчиво почесал подбородок. «Я займусь этим вопросом. Заодно поучишься выслеживанию и борьбе с метатварями», — добавил консул. «Методы борьбы с ними и высшими хаоситами не особенно отличаются друг от друга». «Все еще хочешь натаскать меня против хаоса?» — усмехнулся Игнат. Ксенос воспринял его слова без всякой шутки. «В прошлом веке самым страшным противником корпуса стал Титан Порядка», — произнес он. «Кто знает, возможно, и ты однажды принесешь хаоситам гибель». Мужчина на это только хмыкнул, и они вернулись к тренировке. Уже на следующий день Игнат связался с Муром, запросив перелет до Ирландии. Причину неожиданной просьбы выдумывать не стал, указав на наличие в той зоне опасной аномалии. Директор предложил ему направить другой отряд, но хаосит отказался. Больше спорить никто не стал. Через сутки для него приготовили транспортный коридор для быстрого путешествия. Игнат вновь покинул мир Альт. С военной базы в Японии он частным рейсом вылетел в сторону Ирландии. «Господин чемпион!» — улыбнулась девушка в форме стюардессы с символикой Терры. «Самолет заходит на посадку. Пристегните ремни, пожалуйста». Игнат с удовольствием рассмотрел красотку. Довольно тесная юбка и фасон костюма выгодно подчеркивали все нужные изгибы. Рассматривая это, Кедров еще раз отметил возвращение мирных времен. «Конечно», — не стал спорить он. «Может быть, что-нибудь желаете?» Девушка вновь ослепительно улыбнулась. Игнат усмехнулся. Открытый прямой взгляд и теплая улыбка почти покорили его сердце. Вот только разум девушки был холоден, словно у игрока за карточным столом. Возможно, Игнат был бы не против взаимовыгодной интрижки, но слишком торопился. Время утекало, как вода сквозь пальцы. «Свяжитесь с землей и узнайте, подготовлена ли встреча», — произнес он. «Я очень тороплюсь». «Конечно», — кивнула стюардесса и удалилась, покачивая бедрами. Игнат проводил взглядом стройный силуэт, после чего нахмурился. Сейчас предстояло заняться делами. Беспокоился он зря. Когда шасси бизнес-джета коснулись взлетно-посадочной полосы, чемпиона Терры встречали все нужные лица. Спустившись с трапа, он был встречен корпоратом в синем пиджаке Терры. «Приветствую вас», — протянул тот руку. «Я Дональд Тусер, руководитель местного отделения Терры». «Здравствуйте», — кивнул Игнат и сразу перешел к делу. «Вы нашли того человека?» «Конечно», — закивал корпорат. «Он ждет в машине». Игната ответ приятно удивил. То, что корпораты не просто найдут военного, что сдал группу ирландки, но и притащат его на аэродром, здорово сберегло время и многое говорило о растущей власти Терры. «Спасибо», — кивнул он. «Тогда я сразу его побеседую». «Как пожелаете», — хмыкнул корпорат, расслышав оговорку. Не теряя времени, Игнат подошел к указанному микроавтобусу. Открыв дверь, он зашел в салон, где сразу же встретился взглядом с незнакомым мужчиной. Несмотря на военную форму, тот больше походил то ли на продавца, то ли на политика из-за своей радушной улыбки. То, что он боится Игната, было видно без всяких ментальных способностей. «Да», — подумал Хасид, — «стюардесса была пограмотнее этого фрукта». В первую очередь он решил уточнить, того ли человека ему нашли. «Вы куратор группы Сандры Хэмптон?» — спросил он. «Благодаря именно вашему сотрудничеству эти преступники были вовремя перехвачены и ликвидированы. Я все верно говорю?» «Да, да», — задергал головой военный. При этом страх его усилился. «Я сразу обратил внимание на нетипичное поведение и обратился в Теру». «Я допросил Сандру». Игнат перешел сразу к делу. «И меня интересует та аномалия, где вы неплохо нагрели руки». «Ну что вы!» — начал было отвечать собеседник, но был прерван. «Полковник!» — произнес Игнат, ощутимо повышая ментальное давление. «Мне плевать на ваши игры. Говори как есть, или сдохнешь здесь же!» Мужчина вжался в кресло, будто кто-то надавил ему на плечи. Его глаза забегали, выдавая судорожную работу мысли. Через полминуты он уже заговорил. Аномалия находилась на одном из многочисленных скалистых берегов Ирландии. Местные, напуганные светящимся зеленым туманом, сразу забили тревогу, и место было передано под контроль военных. Позже в него вошла группа ирландки. Еще слабенькие в то время сверхи к своей радости не обнаружили никаких монстров, зато обогатились артефактами. Полностью исследовать аномалию они не смогли из-за ментального давления, и вопрос был отложен. А позже случилась волна нашествия монстров, и стало не до того. И Сандра, и курирующий их полковник были убеждены, что никаких монстров в аномалии нет. Неудивительно, что последний охотно пошел на сотрудничество с Терой и слил ирландку и ее группу, как неблагонадежных психопатов, чтобы избавиться от свидетелей. Благо, залетов от них и правда хватало. Сейчас полковник хотел лишь дождаться, пока отголоски скандала утихнут. После этого он собирался с парой надежных людей собственноручно осмотреть аномалию. Забавно, но в глубине души полковник лелеял мечты о могуществе и был убежден, что непременно обретет его. «Вот оно что», — произнес Хасид, глядя на бледного военного. Игнат даже заподозрил, что мужчина находится под воздействием метасущности. Но нет, он оказался просто идиотом. «Остались еще артефакты с этой аномалией?» — спросил он полковника. «Только не смейте лгать». «Да, остались», — закивал собеседник. Он тут же потянулся и подал Игнату ранее незамеченный им экранирующий кейс. Охваченный любопытством, Хасид открыл его и увидел круглый артефакт из черного металла, похожий на большой медальон. Тут же стала понятна покладистость вояки. Он просто не смог продать добычу. Осмотрев артефакт взором, Игнат отметил, что тот не имеет полезных функций. Он просто содержал в себе пучок метаэнергии. «Какая-то темная дрянь», — подумал Игнат, оглядев вещицу. «Надо будет отдать консулу». Закончив допрос, он отказался от заселения в отель. Вместо этого чемпион Терры отправился прямиком к аномалии. Ирландия — маленькая страна. Поэтому уже в обед Игнат смотрел, как удаляется вертолет, который привез его на требуемый остров. «Ну вот», — подумал Игнат, — «пора заняться делом». Остров был совсем небольшим. Из рукотворных объектов здесь были лишь вертолетная площадка и неработающий маяк. Именно в основании последнего и находилась аномалия, которую Хасид уже ощущал. Не торопясь приступать к осмотру, первым делом Игнат нашел укромное место, где открыл портал в кошмар. Там его уже ждал консул. «Вот», — зайдя в переход, Игнат подал ему артефакт полковника. «Это единственное, что осталось из артефактов аномалии». «Этого достаточно», — удовлетворенно кивнул Алазан, беря вещь в руки. «Теперь смотри. Изучив силу, ты можешь узнать много информации о ее хозяине». И он начал очередной урок. Когда Игнат вернулся, на острове уже начался ранний осенний вечер. В сгущающихся сумерках мужчина спустился по узкой тропе к маяку. Уже на подходе он ощутил, как пространство вокруг вибрирует из-за близости аномалий. Войдя в распахнутую дверь строения, Игнат сразу заметил пляшущие на стенах отблески зеленого света. Опустив взгляд, он увидел пространственный переход, ведущий в неведомый мир.